мертвой собаки и мертвая бабочка, что не боится смерти умереть, сядет тебе на руку, но от страха твоего испуга она превратится в пепел. И на окно сядет голубь, напомни тебе еще раз о том, что тебя кто-то любит. Он будет ждать, но не дождется, завяжешь шнурки, что вчера были у тебя во рту, и скажет: я ушел уже не спеша. Склотая улыбка, и все остановились, двигались как марионетки. Сердце с ветки на ветку, курящие девочки лопали легкие, взлетали как шарики, но не долетали, падали вниз, словно попрыгунчики, запрыгивали в окна первых этажей. Там на кухне из отбросов наших судеб варили кашу для младшего брата твоей сестры. Для младшего брата твоей сестры. Разбудила собаки и мертвая бабочка, что не боится смерти умереть, сядет тебе на руку, но от страха твоего испуга она превратится в пепел. И на окно сядет голубь, напомни тебе еще раз о том, что тебя кто-то любит. Он будет ждать, но не дождется, завяжешь шнурки, что вчера были у тебя во рту, и скажет: я ушел уже не спеша. Сколотая улыбка, и все остановились, двигались как марионетки. Сердце с ветки на ветку, курящие девочки лопали легкие, взлетали как шарики, но не долетали, падали вниз, словно попрыгунчики, запрыгивали в окна первых этажей. Там на кухне из отбросов наших суеб варили кашу для младшего брата твоей сестры. Для младшего брата твоей сестры.